Lektion 6. Урок номер 6. Шестой урок. Сколько будет? 1 плюс 2 будет 3. 3 плюс 1 будет 4. 2 плюс 3 будет 5. 4 плюс 2 будет 6. 2 плюс 5 будет 7. 6 плюс 2 будет 8. 5 плюс 4 будет 9. 9 плюс 1 будет 10. Какой это номер? Это дом номер 2. Это квартира номер 4. Сколько стоит билет на трамвай? 3 копейки. Сколько стоит билет на автобус? 4 копейки. Сколько стоит билет на троллейбус? 5 копеек. Сколько стоит билет в кино, в театр, в зоопарк? Где здесь касса? Вот она. А, спасибо. Дайте мне один билет в Санкт-Петербург. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Где кондуктор? Вот он. Дайте мне один билет. Возьмите, пожалуйста. И мне тоже дайте один билет. Ты еще маленький. Нет, я большой. Nya ord. Новые слова. Сколько будет? Какой номер? Квартира? Стоит? Трамвай? Троллейбус? Зоопарк? Дайте мне, возьмите, маленький, большой. У совести моей нету ног и рук, у совести моей нету подруг. Она любит одиночество, но не помнит мое отчество. Помню отечество, ничего не знаю о вечности, их кому принадлежу я сам, к свободным или рабам.